Алло, здравствуйте. Олег Евгеньевич, это вы? Это я. Меня зовут Станислав Викторовна, первое коллекторское бюро, разговор записывается. Олег Евгеньевич, звоню по поводу вашей задолженности. Вы звоните мне уже не первый раз. И что? Если вы сейчас меня выслушаете, только обещайте не перебивать. Я вас слушаю. На самом деле, вы находитесь в палате, и все вокруг вас вам мерещится. Эти люди, которые разговаривают по телефону. Олег Евгеньевич, вы что говорите? Я звоню по поводу вашей финансовой задолженности. А вы о чем говорите? Олег Евгеньевич, я ваш лечащий врач. Вы мне постоянно звоните. Я хочу, чтобы вы... Успокоиться можете? Олег Евгеньевич, что вы говорите вообще? Я абсолютно спокоен. Я хочу, чтобы вы выздоровели. Вы лечитесь в больнице или что? Вы должны осознать реальность. То, что у вас развита стадия шизофрении. Послушайте меня, Светлана. Мы сделали все для того, чтобы вы почувствовали себя коллектором. Просто вы всю жизнь хотели стать коллектором. Но что это... вы говорите, Олег Евгеньевич? Вы успокоиться можете? Послушайте меня в данный момент. Если я вы сейчас очень ко мне спокоен. Решил вопрос, теперь меня послушайте. Я вас послушала. Светлана, это меня последний послушайте. Шанс, чтобы вам вылечиться. Если вам нужно осознать. С вами, вам нужно вы осознать. Меня не перебивайте, Олег Евгеньевич. И осознавайте вы сейчас, в данный хорошо, момент, что Светлана. Я вам говорю. Хорошо, хорошо Олег Евгеньевич? Светлана. Значит, если мы сейчас с вами не решим данный вопрос прямо сейчас, то дело будет передаваться в судебное разбирательство. А как вам известно, Олег Евгеньевич, если дело будет передано, согласно статье 88 Гражданского процессуального кодекса, сумма задолженности ваша увеличится. Также, смотрите, это уже будет не 110 тысяч, а 111 12 тысяч. Также по месту регистрации вы проживаете один, нет? Светлана, вы прекрасно знаете, где я проживаю. По месту регистрации, правильно? Смотрите, просто приставы могут описать имущество по месту регистрации, где вы проживаете. За 10% от стоимости. Так как у вас, например, телевизор дома стоит 15 тысяч рублей, его спишут за 1500 рублей и выставят на торги. Позовут соседей для описи имущества. Также, смотрите, в дальнейшем вы кредитоваться не сможете. У нас в бюро кредитных историй у вас будет испорчена кредитная история, вы не сможете кредитоваться. Также вы работаете, нет, Олег Евгеньевич? Светлана, этот текст, который вы сейчас прочитали, я его вам написал. Вы должны это осознать. Я вам сейчас говорю, вы работаете, нет, Олег Евгеньевич? Вы прекрасно знаете, что я работаю лечащим врачом вашим. Вспомните это, вспомните. А вы можете разговаривать по существу, Олег Евгеньевич? Или что, вы лечитесь в больнице или что? Светлана, это последний шанс. Вам нужно выйти из этого состояния. Поймите, поймите, что у вас шизофрения. Развитая шизофрения. Вы меня слышите? Я вас слышу очень хорошо. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Мы предприняли хорошо, все меры. Хорошо, ждите следующего звонка. Всего доброго, до свидания. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, Олег Евгеньевич, вы? Боровков. Еще раз повторите, что вы сказали? Боровков Олег Евгеньевич, это вы? Да, только чуть-чуть неправильно фамилию произнесли. Как правильно? Барабаровков. Как? Барабаровков. Боровков Олег Евгеньевич. Барабаровков. Ну это вы, да, правильно я поняла, Олег Евгеньевич? Ну, вам Боровков или Барабаровков нужен? Боровков не нужен. Ну, Барабаровков я. А Боровков? Барабаровков. Знаком такой человек, нет? Я. Это вы? Да. А что вы тогда говорите, что не я? Я говорю, я что Барабаровков. И Барабаровков я. Я говорю, Боровков. Это вы или нет? Ну, я. Я звоню по поводу вашей финансовой задолженности. Почему оплату не производите? Меня зовут Светлана Викторовна, первое коллекторское бюро. Старун Светлана Викторовна? Да, Старун Светлана Викторовна. Ну вы вылечились или нет? Вы же мне звоните уже. Вы в психушке находитесь, вы понимаете? Вокруг вас все это иллюзия. Вы придумали этот мир. Вы постоянно мне звоните, вы понимаете? Олег Евгеньевич, вы можете успокоиться? Я абсолютно спокоен. Вы же мне постоянно названиваете. Вот вы смотрите, в прошлый раз звонили. Но вы вспомните. Вы же помните меня. Вы же меня помните, скажите, Светлана. Помните? Светлана, я звоню по поводу вашей финансовой задолженности. Светлана, вы меня помните? Светлана, скажите, вы меня помните? Вот осознайте сейчас в голове, мы же с вами уже разговаривали неоднократно. Вы же вспомните меня. Если бы это было бы не так, у вас же тысячи клиентов, вы вряд ли бы на меня попали опять, правильно? Светлана, не отключайтесь, Светлана. Я вас слушаю. Осталось 7 дней. 7 дней. Алло. Алло. Добрый день. Добрый день. Скажите, Олег Евгеньевич. Я. Это компания Первое коллекторское бюро. Аэробрат, я понял. Зовут. Я звоню по поводу вашей задолженности. У вас Банк Москвы был кредитор. Имеете задолженность, Олег Евгеньевич? Денег 110. Не будет. А, денег не будет? Нет. А как предлагаете вопрос решать? Мы просто уже вынуждены принять меры сейчас. Принимайте меры. Встретимся в суде. Через суд готовы только? Да я вообще не готов с вами никак сотрудничать. Вы вообще никто для меня. Никак? Пустое место для меня, ваша компания. И на что вы надеетесь? Я просто смеюсь над вами, прикалываюсь. Смеетесь? Да. Посмеетесь попозже, Олег Ильич. Да я уже год смеюсь, когда это попозже ну, настанет? Я говорю попозже, когда, скажите настанет, мне. Настанет, Олег Ильич. Ну хватит говорить. Обещать, давайте, сделайте вы уже. Будьте мужчиной, сделайте. Где находитесь? В Москве. Точный адрес назовите. Мечеть, проспект Мира. Проспект Мира? Мечеть, да. Дом какой? Мечеть. Что в мечеть? Ты дурак, я говорю, мечеть. Знаешь, на проспекте? Мечети вы находитесь? Да, возле мечети. Ты хочешь приехать, приезжай. Да. Вы проживаете там? Я прям стою здесь, сейчас, на данный момент. Нет, я где проживаете, спрашиваю. Вы я что, дурак, что ли, тебе еще адрес свой домашний давать? Дай мне свой адрес так. Домашний, я подъеду к тебе. Ну, записывайте, улица Профсоюзная. Что ты пиздишь, блин, Профсоюзная? Это, блин, адрес твоего офиса. Ты свой адрес домашний дай. Давай свой адрес домашний. В офис подъезжайте ко мне, решаем вопрос. Давай адрес свой домашний, к тебе приеду. Че ты, чеканул, что ли? Да я говорю, я не буду называть вам. С какой целью вы интересуетесь? Алло. Алло. Да. Здравствуйте, Олега Евгеньевича могу услышать? Да, здравствуйте, это я. Ермилов Андрей Дмитриевич, Первое коллекторское бюро, запись разговора ведется. В целях подтверждения то, что я именно с вами разговариваю, дату рождения назовите. По какому календарю? Что еще раз? По какому календарю? А у нас их что, несколько? Конечно. Есть славянский календарь, китайский. Дату рождения, то, что в паспорте у вас написано, назовите мне ее. Угу. А вы свою мне назовете? Хорошо, тогда смысла разговора не вижу. До свидания. Пока. Ложи трубку. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, могу услышать Олега Евгеньевича? Да, я. Меня зовут Илья Михайлович, Первое коллекторское бюро, город Москва. Моя фамилия всех. Олег Евгеньевич. Я вижу, пришла бумага непосредственно по поводу Банка Москвы, ранее кредитор был. Была договоренность на декабрь месяц с Максимом по поводу оплаты в 26 тысяч рублей. Я верно диктую? Была договоренность? Вы знаете, что с 1 января закон вступил в силу о коллекторах? Какой закон? О коллекторских агентствах. Ну, какие конкретнее? вышел закон о коллекторских агентствах. Какой да? закон? Вы знаете? О чем? Ну, о чем знаете? Закон? Ну, я-то нет, знаю, а вы? Ну, вы в курсе этого вообще? Я в курсе, а вы? Ну, вы знаете, что он не то, что он не вышел, он вступил в силу. Я неправильно сказал. Он вступил в силу. Да. Вот, то... Вступил в силу, и о чем этот закон? Как коллекторское агентство теперь должно работать с должником, вы знаете? Знаю. Как? А вы к чему это ведете? К тому, что у должника должен быть персональный менеджер. Это раз. С которым он будет все это обсуждать, все свои персональную информацию. И больше ни с кем. И два, звонки не чаще два раза в неделю. Вы мне уже третий день звоните, и третий человек. Я не буду с вами разговаривать. И под каким же пунктом, вы, Олег Евгеньевич, это прочитали? А я не буду с вами... Вы потому что вы прочитаете, я с вами даже спорить не буду. Слышу звон, не знаю, где он, мошенник. Олег Евгеньевич. Это вот именно про вас. Мошенник. Я не буду мошенник. С тобой разговаривать, понял? Вы мошенники, Олег Евгеньевич. Идите нахуй. Это мне говорит тот человек, который взял идите денег и не может вернуть. Нахуй. И пустословит, Олег идите Евгеньевич. Дали гарантию. И не платите. А за некорректное общение, Олег Евгеньевич, как запись разговора ведется. Не на тебя похуй. Слышите меня, да? Не, на чем тебя воспитание? Похуй. Кто вас так воспитал? Мама ваша не или отец? На тебя похуй. Кто так вас воспитал? Иди нахуй, Вася. Кто? Мне нравится это слушать. Я могу долго так с тобой разговаривать. Я понимаю, почему вы сейчас вашим инспектором иди не работаете. Иди нахуй, денег не можете вернуть. Вася. Именно вот за ваше хамское отношение. Пошел ты нахуй. Всего доброго. Еще раз что? Простите, не расслышал. Олег Евгеньевич, это вы? Да, я. А вы кто? Сотрудник коллекторского агентства Захарова Елена Валерьевна. Какого коллекторского агентства? Феникс. А вы время видели? 21:25. До скольки можно звонить людям? До 22:00. До 21:00. По федеральному закону. До 21:00. Вы что, с дома звоните, что ли? Нет, я из офиса звоню. Что-то я не слышу, чтобы там кто-то разговаривал. Чем вы можете подтвердить то, что вы являетесь сотрудником коллекторского агентства «Феникс»? Это первый мой вопрос. А второй вопрос, на каком основании коллекторское агентство «Феникс» звонит мне? На основании 382 статьи. И что там написано, что нужно звонить? Долг был продан коллекторскому агентству, и, соответственно, мы уже вам будем звонить. Какой долг? Который был в банке Тинькофф у вас ранее. У меня с банком Тинькофф никаких отношений нет. Евгеньевич, у меня были отношения, но уже нет. Мне банк официально письменно подтвердил то, что я ничего никому не должен. Зачем вы мне звоните? Ну, как это не должен? Ну, ваш долг это... был продан. У меня есть официальное письмо. Я еще раз повторяю, у меня есть официальное письмо. На основании которого, да, если вы грамотный человек, вы должны понимать, что такие письма рассылаются тем клиентам, долги которых были проданы. А теперь послушайте. Это делают все банки. Нет. Да. Я да, подал официальный запрос. Я приехал на водный стадион. Я живу в Москве. Приехал на водный стадион в офис банка. Написал официальный запрос, на котором я просил ответить, не имеются ли у меня какие-либо долги, либо просрочки по кредитному договору. Банк мне ответил, что никаких долгов у меня нет и никакой задолженности у меня нет. Еще к вопросу. У меня есть это официальное письмо? Я отправлял. От какого числа у вас это письмо? Я что, сейчас помню, что ли? Это было 1.5 года назад. Это хорошо, я поняла, вы не хотите оплачивать, но это надо не мне, это надо вам. Я вас лишь предупреждаю, что коллекторское... А здесь смешного ничего нет. Ну что будет? Ну скажите мне. Я знаю, что будет. Вы будете... Я звонил в ваше коллекторское агентство, я оставлял этот номер телефона, чтобы вы мне звонили. То есть поймите. Вот какими-то пугалками там, либо еще какой-то хренью вы ничего не добьетесь. Мне просто интересно. Интересно, на каком основании вы будете со мной разговаривать. Мне просто интересно. Если хотите прислать выездную группу, я готов. Какую группу? Кому вы же присылаете. Ну а зачем моя туда задача будете вас звонить? Сейчас оповестить о последствиях неоплаты. То есть вы говорите... Да у меня нет никакой неоплаты, девушка. Прекрасно. Это раз. А во-вторых, замечательно, я рада, что вы так считаете. А во-вторых, значит, вы даже не сказали, кто вы. Вы не сказали, кто вы вообще. Вы не доказали никак. то, что вы звоните из какого-то... А как я вам через может телефон быть, сейчас... документ? А может быть, вы сейчас сидите и звоните из дома, где-нибудь, знаете, там, в Калининградской области. У вас там сейчас время 6, там, не знаю, сколько, 7 часов. Для вас еще рабочий день. Ну как, вы знаете, что при исходящих звонках у каждого оператора должен быть идентификатор, по которому можно распознать личность человека. Вот скажите мне свой идентификатор, я с вами поговорю хорошо. Скажите, если вы такой умный, от чего же у вас такие долги? Вы меня, 144 тысячи. Вы сейчас хорошо меня слышали вообще? Я вижу, что вы умничаете сейчас и показываете свою умность. А я вижу то, что вы абсолютно некомпетентны. Это раз. Во-вторых, а во-вторых, у меня нет долгов. Пусть я буду некомпетентной, моя задача сейчас вас осведомить о последствиях неоплаты. Ну, осведомила, ложи трубку, что ты со мной разговариваешь? Дальше меня мало интересует. Вы мне тут с твоим другом не нужны. Ты осведомила меня? Цену себе не набивайте. Я говорю, ты меня осведомила или нет? Ты уже сказала несколько раз об этом. А мы на когда переходили? Я как хочу, так и разговариваю с кем хочу. Я ну, тебя не я уважаю, говорю, поэтому что... я тебя на «вы» не должен называть. А мне ваше уважение, твое уважение, мне не нужно. Ой, ну давайте еще поссоримся сейчас. Давайте так вот, поссоримся я с неизвестной какой-то. Значит, документы будут переданы девушкой. В суд. Я жду, 20... подавайте. Я жду этого. Что это, статьи гражданского права? Потому что я вас Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Служба поддержки клиентов. Олега Евгеньевича могу услышать? А служба поддержки кого? Каких? Клиентов. Клиент. Каких клиентов? С первого коллекторского бюро. Звоню вам с первого коллекторского бюро. А я что, это клиент первого коллекторского бюро? А вы Олег Евгеньевич? Да. Значит, да. Ничего себе. Вот это вы да, как это без меня, меня сделали клиентом, интересно. И что, мне выплаты какие-то полагаются от вас, да? Да вы знаете, как это вообще происходит? Да, как? Ну, когда человек кредитуется, то есть идет в Банк Москвы, ага. Кредитуется. Например. Да, хорошо. Ага. Вы подписываете там договор. Я автоматически становлюсь клиентом первого коллекторского, правильно? Нет. Ага. Вы становитесь сначала клиентом банка. А, ну да. Да. А когда вы договор нарушаете, да, банк ага. видит, что вы были хорошим клиентом, но все-таки нарушили договор, не до конца выполнили. Банк ага. не хочет терять свои деньги и переуступает свои права требования, то есть другим организациям. Ага. Ну, например, вот первого коллекторского бюро в данном случае. Чтобы вы являлись теперь нашим клиентом. Ничего себе. То есть без меня сделали, так сказать, вашим клиентом меня, да? Вообще-то это делается не то, что без вас. Вы не единственный, понимаете? Там целый портфель. Да, Банк Москвы видит. Вот набирает там 100 человек, 1000. Не 100. 1000. 1000 человек набирает, да, кто там не выплачивает. Ничего и все, себе. И делает клиентом, да, других организаций. Нифига себе. А вы знаете законы о защите персональных данных? Ну да, у нас есть вся лицензия, да. Какие лицензии у вас есть? Во-первых, у нас на хранение и использование персональных данных, а во-вторых, вы договор подписывали сами, понимаете? Ваша подпись там стояла. И там было написано в вашем договоре. Да. То есть, если в случае нарушения договора, то они имеют право, то есть... Передать первому коллекторскому бюро, прям так и написано. Третьим лицам. Третьим лицам. Передать что, долг передать или персональные данные? Вообще-то да. Задолженность вашу. Долг. А персональные данные? Что? А персональные что данные? Персональные данные? Ну, задолженность, подождите, да, имеет право. Вы хотите сказать, у нас вообще-то есть лицензия на хранение и использование персональных данных? Я вам разрешение давал на хранение своих персональных данных? Вы сами понимаете, что вы говорите? Я прекрасно понимаю. Вы сами понимаете, вы там разрешение не давали. Да мне вообще вот как бы без разницы, что вы там давали. Понимаете? А мне нет. Дело в том, что банк вам дал деньги, а вы их не вернули. То есть, когда вы вернете, вот тогда и будет у вас разрешение спрашивать о хранении, не хранении. Ваши персональные данные, они вообще никому не нужны, если вы вернете, то есть, те деньги, которые вы взяли. Вот подождите. Ну, мои будет персональные данные сейчас в вашем коллекторском бюро, правильно? Все верно, все верно. Да. Все а верно. На основании, я давал разрешение на основании на, вашей на обработку? Я давал разрешение на обработку моих вы персональных в банке данных. Вы уже дали. Я давал банку. Ну, вот и все. Что вот ну. и все? То ну, есть, я вам говорю, то вот есть, по идее, если я дал банку, давай. Банк может кому угодно рассказать мои персональные данные, вы это хотите? Ну, почему? Сказать? Почему кому угодно? Ну, как? Почему ну, кому по угодно? По вашей логике вот, так. Смотрите, он же не может прийти к вашему соседу и сказать, вот, купите этот долг, это вот все персональные данные. Ну, вот нет, он то же самое он сделал с вами. Тем организациям, тем организациям, ага. Нет, подождите. Да. Он дает тем организациям, ага. То есть, у кого есть лицензия, понимаете? На что лицензия? На обработку персональных данных, на хранение, на взыскание. Вы хотите сказать, что в законе о защите персональных данных есть такой пункт, где указывает, что если у организации есть лицензия, то она имеет право вы обрабатывать... Вы сейчас о законе хотите мне хотите поговорить? Да, потому что вы обрабатываете, ну, мои, вы обрабатываете мои персональные данные без моего согласия. Вы хотите подождите, сказать... Подождите. Ну, дайте я договорю, что в законе ну, о защите персональных данных есть такой пункт, где говорится, что если у компании есть лицензия на обработку персональных данных, то согласие гражданина на обработку персональных данных не требуется. То есть я правильно понимаю? Нет, неправильно. А как? Я же вам сказал, вы же договор сами подписывали. Ну, в договоре где-то вы указано. Его, нет, вы его читали? Конечно, читал. От корки читали? До корки. Конечно, от корки от до корки. Корки до корки? Да. Я вам могу сказать, да. Говорю, зачем вы мне вообще такие вопросы задаете? Ну, потому что, ну, смотрите. Куда от темы уходите? Как это от темы? Ну, как это от темы? Смотрите, ну, давайте, вот сейчас, вот честно, ну, давайте по порядку. Давайте. Вот есть в пункте, да, в договоре есть такой пункт, который указывает, что банк имеет право переуступить. Ну, право требования задолженности третьим лицам. Есть такой пункт. Ну, да. Да. Я с этим вообще не спорю. Ну, не спорю. Но чтобы он это сделал, он обязан взять у меня разрешение на передачу моих персональных данных. Вы понимаете, что я говорю? Я понял, что вы хотели сказать, но только они вас просто должны были уведомить о том, что все. Нет, а они вы, должны были взять... ничего не должны, вы теперь должны... Вы когда-нибудь брали кредит? Ну, скажите... Добро пожаловать. Хорошо, сейчас, смотрите. Вы когда-нибудь брали кредит? Я? Нет, я не пользуюсь. Зачем мне? Ну, вы знаете вообще процедуру оформления кредита? Ну, конечно, понимаю. Вот там, да. Знаете, есть такое заявление на обработку персональных данных. Конечно. Ну, перед тем, чтобы ну, банк одобрил кредит, правильно? Вы пишете согласие. Да, да, да, то, что я согласен, то, что такой-то, такой-то банк будет обрабатывать мои персональные данные, да, чтобы, ну, выдать мне кредит. То есть, я, правильно? Конечно, понимаю, да. Вот ну, я да, это согласие да, дал да. Банку Москвы. Я давал, что ну, ли, да. Согласие коллекторскому бюро какому-то? А вы не обрабатывали? Ваши персональные данные уже давно обработаны. Я говорю, я вашей компании давал разве согласие на обработку персональных данных? Так они вот нам ваш номер дали, да и все. Какой мой номер? Ваш. Вот ваш номер телефона. Только номер телефона дали, и все, и больше никаких сведений не указали. Конечно, конечно, просто номер телефона дали, сказали. И даже номер договора не сказали, да? Даже номер договора? Номер договора? Нет, номер договора они оставили, конечно же. А как же банковская тайна? Закон о защите банковской тайны. Банковская тайна? Да. Вы сейчас действительно хотите углубиться в это все? Ну ладно. Конечно. Скажите мне, я вот вижу, что вы действительно там законы знаете, подкованы на эти законы. Вообще подкованы. Мне статью, я просто забыл, скажите мне статью, которая позволяет брать чужие деньги и не отдавать. Хорошо. Статью? Статья? Такой статьи да, нет. Да. Такой статьи нет. А, нету? Нету нет, такой нет, ну, нет. Ну, тогда давайте нормально с вами поговорим. Давайте нормально. Давайте. Вы вообще, почему не отдали-то банку тогда? А я буду на все вопросы отвечать только с адвокатом в суде. Только присутствие адвоката? Знаете, есть в Конституции 51 такой пункт, который говорит, что любой человек не имеет права ничего не говорить, никому ничего не объяснять. Я знаю. А вы вообще... Я понимаю, что вы сейчас просто, то есть шутите. Там, я не шучу, я серьезно говорю. Нет, на самом деле. Не, я просто неоднократно вашим коллегам, не, я могу сказать сейчас, я неоднократно вашим коллегам объяснял, почему такая ситуация произошла. Ну, знаете, мне уже в десятый раз не хочется это рассказывать. И поэтому... А, вы говорили? У вас же там же все сведения есть, у вас же в комментариях все пишут, о чем я говорю, правильно? Да. Либо все через суд, там 26 тысяч рублей. Чего там только не написали и придумали что-то там, что я там типа хочу заплатить 26 тысяч. Ну, короче, там вообще... Нет, вы должны были 26. Ничего не должен был. Готовы оплатить данную сумму? Ну, либо готов после чего? Платил 8 тысяч. Ну, и смотрите, я был готов оплатить, только после чего? Вот там написано после чего. Что должно было сделать первое коллекторское бюро? После, тут не написано после. Ну вот видите. А потом платить либо все через суд. Вот так вот. Вот понимаете, вот 4 раза разговаривал с сотрудниками, они мне 4 раза прекращали звонить на неделю, говорили, что да, мы все вам пришлем. И все, вот так заканчивается. Договор теперь... цессии, что ли? Да не нужен мне договор цессии, вы мне его никогда в жизни не пришли. Что вам там прислать-то надо? Ну, вы же... Открытку? Да, открытку, где будет написано, что Олег, я, то есть Евгеньевич, должен всего лишь 26 тысяч, и все. И если я оплачиваю, то никогда, да. В этом, представляете, вот такую открыточку мне пришлите. Я даже не посмотрел, а что у вас там за задолженность? А, у вас вообще 110 тысяч. Ну вот, видите, вот так. Замечательно. Да. А вы хотите, чтобы вы оплатили 26 тысяч и все? Да, представляете. А вы представляете, я тут бессилен. Ну, вот я знаю, что вы бессильны, поэтому смысл мне об этом рассказывать, почему я должен именно 26, правильно? 26, да я понимаю, вы там оплачивали несколько раз, закрывали. Вот, видите, хорошо, видите, там все-таки написано все. Вот, ну, вы говорите написано, там не, а вы говорите не написано. Ну, это вы, это с ваших слов, да. Понимаете? А теперь скажите. Суть в том, что ваши слова я сейчас к делу, вот, да не могу пришить. Ну, какому делу? Какому вы делу что-то пришьете? А? Какому вы делу пришьете? К уголовному, еще скажу? Ну, да почему к уголовному-то? К какому делу? К персональному моему делу? К вашим, да, вот данным, которые нам банк предоставил, понимаете? На основании чего вам предоставил банк данные? Он разгласил мою персональную информацию, это уголовная ответственность, вы знаете? Вы знаете? А сбор? Вот, если раз уж вы знаете, да. Почему вы не подали на них в суд? Меня вот это интересует. Вы тут много глагольствуете. Да. А где вот ваши, то есть действия-то на самом деле, где они? А зачем мне какие-то действия предпринимать? Я вот вам просто элементарно скажу. Для вас суда не будет. Все, забудьте. Я знаю. Вот для вас не будет, да. Вы меня вообще ничем не удивили. Вообще ничем. Я вам скажу, знаете, почему я не подаю никуда в суд и никуда не обращаюсь? Ну, почему? В принципе, ну ничего страшного, подумаешь, они вам рассказали. Но это запрещено законом. Это раз, а во-вторых, если бы вы мне должны были бы 110 тысяч, то я бы подал бы в суд. Вы понимаете? Вы? Да. Вы бы подали. Ну зачем мне вот заморачиваться, понимаю. Что-то там вот придумывать, ага. Что-то, знаете, там вот ходить по инстанциям, платить, искать вас потом. Вы все равно в суд, даже ваш юрист не приедет. Наш юрист? Ну, конечно. Вы вообще имеете представление, как у нас все происходит? Да. Могу вам Имеете, поэтапно да? рассказать, да. Могу прям поэтапно рассказывать, да. Вы же младший инспектор. Да, конечно. Я уже давным-давно ушел оттуда. А, ушли оттуда? Да. Я могу поэтапно рассказать, как мой кредит пришел к вам. Рассказать? А, поэтапно? Вы уже все в курсе? Ну, конечно. Как он пришел? Как к вам пришел мой кредит. Я могу прям, говорю, поэтапно сказать, там, рассказать по последовательность прям прихода кредита к вам. А мне это интересно. Расскажите. А вы что, не знаете? Если не затруднит. Вы не знаете? Ну, я знаю, что целый портфель покупаю. Да. Там, вот, все вы правильно. А вы знаете, за сколько он покупается? Ну, скажите, за сколько. Ну, вот я смотрите. Вот смотрите, такая ситуация. В банке образуется, вот у них есть тоже отдел задолженности, да, который работает с клиентами. Названивает. Достает, угрожает. Ну, не угрожает, естественно, все эти письма, уголовные, мошенничество, все тому подобное. Пишет. Ну, все то же самое, что и вы делаете. И потом у них есть определенный срок, там, полгода, да. То есть, если через полгода не получилось выбить, они формируют портфель. Допустим, но портфель формируется не из количества людей, да, которых внутри этого портфеля, суммы. Допустим, 100 миллионов там у них, ну, к примеру, да, я понимаю, 100 миллионов задолженность, да, сформировалась, они выставляют это на продажу. Вот с да той компанией, ну, ну слушайте сейчас, они выставляют это на продажу компании, с которой они сотрудничают. Потому что банк не только то с первым коллекторским бюро сотрудничает, еще с несколькими. Правильно? Ну, само собой. Вот. И это что-то вроде типа что-то вроде тендера происходит, типа торгов. Ну, естественно, там все друг на другу, да, там на лапу понадавали, да, там что давайте мы первое коллекторское бюро купим этот долг и покупают за 10%. 10%, понимаете? За 10 у вас купили. Нет, это ваша компания купила вот эти 100 миллионный долг за 10%. Ну, то есть они заплатили за 10 миллионов. 10 миллионов. Ну, я понял. Потом вот этот портфель переходит к вам полностью. Да, они составляют договор CSI, где все там прописано. Этот портфель переходит к вам. Далее, вносится, вот все это, да, вносится все это дело в базу. А теперь представьте такая ситуация. Вот из этих людей, которые, у которых задолженность, ну, вот всех людей, да, у которых 100 миллионов, если хотя бы 30% отдаст, представляете, какой навар будет? Ну, я знаю. Да, а есть, а та часть, которая через год не отдаст, ваша компания также перепродает другой компании. Но только еще меньше процент ставит. Вот на этом, ваша компания и живет. Вот и все, собственно. Вы просто нет, будете. Я хотел услышать процент именно. Я говорю 10%. Вся эта история мне, конечно же, известна. Ну вот, и я же говорю. В любом случае свои деньги не потеряем. Ну, это да. И поэтому, если я не отдам вам, типа, то, что вы купили, типа купили, потому что я это в кавычках делаю, потому что никаких документов, подтверждающих, что вы что-то приобрели, и что я являюсь теперь, типа, вашим клиентом, и то, что я вам должен. Вы же сами знаете об этом, вот, прекрасно. Что? Что знаете? Ну, давайте, если чтобы вы ничего не потеряли, я вам заплачу 10% от своего долга, и все, и мы в расчете. Но вы же это не утвердите никогда. Так вы сами понимаете, что организация будет решать, вы, почему вот вы думаете, что вы будете условия ставить? Нет, ну, потому что... Ладно? Что мне нужно сказать еще раз? Не, вот подождите. Почему вот вы думаете, что вы будете диктовать условия? Ну, потому что, у вашей организации, во-первых, юридически... Ага. Юридически никаких документов нет, чтобы со мной даже хотя бы судиться просто. Знаете, вообще никаких документов нет. Вот вы думаете, смотрите, к примеру, давайте возьмем такой пример, что вдруг ваша организация подаст на меня в суд. То есть ваш юрист должен будет поехать на место моей регистрации. Вы знаете, где я там прописан? У вас же есть моя регистрация? Адрес регистрации, ну да. Вот, это, видите, это район, тоже, это же тоже персональная информация, правильно? Это же тоже персональная информация. Вот ваш юрист, ну у вас там есть представительство, я не знаю, есть у вас там юристы в Ставрополе или нет. То есть он должен прийти, собрать пакет документов для того, чтобы подать исковое заявление. Он подает исковое заявление, где он должен будет обязательно прикрепить договор уступки прав требования. Полный, где будет моя фамилия, а не первую и последнюю страницу, как вы присылаете. Да, я с вами согласен. А теперь, в этом договоре будет указано абсолютно все. Сумма, за сколько это...